Викентий Вересаев. Рассказ «Марья Петровна». Читает Станислав Федосов. Темнело. На низкой колоколенке, притулившейся под стеною семиэтажного дома, звонили к вечерне. Марья Петровна вспомнила, как сладко плакала вчера во время панихиды, когда запели «Со святыми упокой» и вошла в церковь. Было безлюдно, грустно и торжественно. Гулко звучали возгласы священника. В полумраке над лесом огненных язычков светилось кроткое лицо с поднятой рукою и надписью «Придите ко мне». Марья Петровна глядела на образ, дышала с легким стоном, сухо и деревянно крестилась. И вдруг все внутри затрепетало от злобы, и она поспешно вышла. В темном тупичке за церковью, где никого не было, Марья Петровна прижала щекою к кирпичному углу сторожки и, стиснув зубы, стонала долгими, прерывисто протяжными стонами и смотрела в темноту сухими ненавидящими глазами. И опять она ходила по улицам, тоскующая и смертно одинокая, и все больше смерзалась душа в колючий, спирающий дыхание комок. О, только бы одной бы только милости, чтобы очутиться около бесценного тела и чтобы целовать милую курчавую голову с крутыми завитками у висков, припасть губами к кровавым ранам. Скончался от ран. Скончался от ран. И плакать, плакать, насмерть и зайти слезами. Чернела посреди улицы огромная триумфальная арка. Налево, в глубине понижавшейся площади, громоздились купола и башенки, светились огненные циферблаты часов. Вокзал. Здесь. Тому 2 месяца Марья Петровна провожала сына на войну. Сама для себя незаметно она очутилась на вокзале, походила по буфетной комнате и вышла на пустынные перроны под железными навесами. Сторожа с бляхами мели длинными метлами темный асфальт. На отдаленной платформе под светом электрических фонарей темнели толпы солдат. Пробегали санитары с красными крестами на рукавных повязках. Она поплелась туда. Вдоль платформы тянулся длинный зеленый поезд. Подносили из глубины вокзала носилки с людьми и ставили возле поезда. Большими кучками стояли солдаты, опираясь на костыли, с руками на перевязях, с повязанными головами. Марья Петровна жалостливо, пригорюнясь, уставилась на солдатиков и вдруг отшатнулась. «Батюшки, да что это? Невиданная форма. Говорят меж собой, ничего не поймешь. Кругом солдаты со штыками». Марья Петровна спросила человека в железнодорожной фуражке с малиновыми кантиками. «Это кто же такие будут?» «Кто?» «Пленные». «Пленные?» Она высоко подняла брови. «Австрияки?» «Австрияки есть. А вон они, немцы». «Куда же их везут?» «В Орел перевозят». Железнодорожник внезапно сделал строгое лицо и сказал: «Послушайте, посторонней публике здесь запрещается присутствовать». И лениво отошел. Марья Петровна смотрела, широко раскрыв глаза. «Так вот они какие!» Русский прапорщик в очках небрежным голосом, видно от скуки, разговаривал по-немецки с бородатым германцем. Странно было. Такой обыкновенный рыжий немец так добродушно улыбается, фуражка без козырка, как ермолка. Подумаешь, и вправду добрый человек. А что злодеи делают? С ним рядом стоял другой немец, молодой, высокий, красивый, с русыми усиками. Вот этот сразу видно было, что зверь, гордый, смотрел мимо, ни на кого не глядя, и презрительно сдвигал тонкие брови. Прибежал фельдфебель, приказал пленным выстроиться попарно, крикнул «Марш!». Они двинулись нестройную колыхающуюся вереницей. Ковыляли, опираясь на костыли, поддерживали друг друга под руки. Двинулся и красивый немец с русыми усиками. Мать честная, он был без ноги. Вместо левой ноги от самого паха болталась пустая штанина. И немец прыгал на одной ноге, обеими мускулистыми руками опираясь о длинную палку. Быстро прошел военный доктор с седенькую бородку и черными бровями. Он что-то сердито крикнул фельдфебелю. Фельдфебель растерянно скомандовал «Стой!». Пленные остановились. Доктор кричал на санитаров около вагонов. Бородатый немец, весело смеясь, балагурил с другими пленными, а сам поддерживал под руку своего соседа, красавца без ноги. Марья Петровна поглядывала на пустую штанину, колыхавшуюся в воздухе. Безногий, все так же презрительно сдвинув брови, потирал застывшие руки и кашлял простудным кашлем. Было только начало октября, но уже пятый день неожиданно завернули морозы. Ветер порывами заносил под навес перрона сухой колючий снег. Немец кашлял часто и подолгу. Видно, сильно простудился, а шинелишка легонькая. И чего их в вагоны не посадят? Брезгливо подумала Марья Петровна. И все приглядывалось с враждою к немцу. Кашляет, руки изябли, прыгает на одной ноге. А сколько спеси! И не взглянет ни на кого, как будто и не люди для него. Подошел другой доктор с лицом трамвайного контролера и сиплым голосом сказал фельдфебелю «На тот конец отправить 80 человек!». Пленных сдвинули вперед и стали вводить в вагоны. Сзади надвинулись другие пленные. Теперь это были австрийцы в мышино-серых шинелях и грязных, давно нечищенных штиблетах. «Огромный австриец!» С молодым детским лицом стоял на костылях, бережно держа на весу раненую ногу в повязке. Рядом стоял другой австрияк, смешно маленький, с лицом пухлым и круглым. Они вполголоса разговаривали по-польски. По тону, каким они говорили, чувствовалось, что они большие друзья. Это чувствовалось и потому, как маленький заботливо оправил шинель на плечах большого и застегнул ему под подбородком верхнюю пуговицу. Такое у большого было милое детское лицо, и так беспомощно висела меж костылей огромная нога в повязке. Что-то дрогнуло и горько задрожало в груди у Марьи Петровны. Господи, сколько народу перепорчено! Молодого, здорового! Тяжелораненых вносили в вагоны, от подъезда подносили новых. Носилки стояли длинным рядом. У ног Марьи Петровны лежал раненый в грудь венгерский гусар в узких красных рейтузах. Какое неприятное лицо! Тонкие влажные губы под извилистыми тонкими усиками, нехорошие черные глаза, как мелкие маслины. Марья Петровна отвернулась. Полная дама с двумя черными султанчиками на круглой шляпе, наклонившись над носилками, говорила по-немецки с тяжелораненым германцем. Она выпрямилась и шумно вздохнула. Говорит, дома у него трое детей осталось, жена больная, и никто там не знает, что с ним. Вот бедный. С соломенной подушки смотрели глаза, глубоко ушедшие в свою одинокую скорбь. И смерть невидимо уже отмечала своею печатью осунувшееся лицо. Белесые усы обвисли на губе, как у трупа. Полной даме хотелось выразить ему свое сожаление и сочувствие, и она говорила на плохом немецком языке: «Ihr abscheuliche schlechte Kaiser! Warum hat diesen Krieg angefangen?» «Ваш отвратительный плохой император! Зачем он начал эту войну?» Кипела суетливая работа по нагрузке. Санитары поспешно вносили носилки в вагоны. Пробежал фельдфебель и столкнулся с спешившим навстречу прапорщиком. «Еще 15 человек в номер 5!» — распорядился прапорщик. «Остальных, легко раненых, назад, в теплушки! Слушаюсь!» Фельдфебель стал отсчитывать пленных, беря каждого за плечо. Последним попал маленький пухлый австрияк. 15. Буде! Веди их вперед! Живо!» — скомандовал фельдфебель конвойному. Большой австрияк с детским лицом на костылях остался здесь. Он растерянно и умоляюще замычал. Маленький, просяще потянулся к нему, что-то стараясь объяснить руками фельдфебелю. Фельдфебель грозно сказал: «Ну-ну! Живо, живо!» — торопил прапорщик. Маленький австрияк уходил за другими к паровозу. Хромой, опираясь на костыли, смотрел ему вслед. И Марья Петровна прочла в его детских глазах покорную готовность на страдания и ощущение неизбежности всего, что бы с ним ни делали. Марья Петровна своим тусклым и неуверенным голосом обратилась к полной даме. «Ну что, разве можно? Зачем их разделили?» «Кого разделили?» — спросила дама тем небрежным тоном, каким все разговаривали с Марьей Петровной. Марья Петровна не ответила и опустила голову. Прапорщику это нужно было сказать, ему объяснить. Он бы распорядился их не разделять. Маленький устроил бы хромого в вагоне, ухаживал бы за ним, сбегал бы для него за кипятком. Было бы им обоим друг от друга тепло. А теперь выгрузит их в Орле. Один в одной команде пойдет, другой в другой. Разделят навсегда. И кто их послушает, если станут проситься друг к другу? Марье Петровне матерински жалко было хромого, и стыдно было, что она не сумела ему помочь. Венгерский гусар с неприятным лицом лежал на носилках, оправлял на себя рваную шинелюшку и стучал от холода зубами. Его извилистые губы под тонкими черными усами стали лиловыми. И у этого опять Марью Петровну поразило выражение глаз. Он неподвижно смотрел в потолок железного навеса, весь ушедший в свою муку, и даже не думал просить жалости и помощи, как будто все это так и должно было быть. И он лежал среди людей, как в пустыне, дрожал, постукивая зубами, его согнутые коленки в грязных ритузах ходили ходуном, на виске под околышем фуражки чернели крутые завитки волос. Марья Петровна вдруг стала задыхаться. Дрожащими руками она поспешно расстегнула свою лисью шубку, расстегнула, покрыла лежавшего венгерца. Горячие волны ударили ей из груди в горло. Она припала губами к курчавой голове венгерца и целовала ее, и плакала. О сыне своем плакала, об изябшем венгерце, обо всех этих искалеченных людях. И больше не было в душе злобы. Было ощущение одного общего огромного несчастья, которое на всех обрушилось и всех уравняло. Мы читали рассказ Викентия Вересаева «Марья Петровна».